Глава 18. Место осмотрели, возможно, что-то заставило их срочно уйти. В произошедшее не хотелось верить. «Как чингачгуки, все на коленях облазили», — пожал плечами Тимоха. «Ни тебе стреляных гильз, ни пятен крови, ни других признаков того, что на них напали. Снялись, выехали на дорогу, а в том месте, видел же, асфальт неплохо сохранился. И попробуй теперь пойми, в какую сторону укатили». В какой-то мере все было ожидаемо. Игнат не мог не видеть те взгляды, которые Паскаль постоянно бросал на Лену. А заодно Андрей избавился от него, Тимохи и Ташкента с пасечником. Очевидно, содержание разговора между ними стало ему известно. Высока вероятность того, что кто-нибудь проболтался. И понимая, чем это может ему грозить, он воспользовался ситуацией. Не в самый подходящий момент, но когда-то давно из-за тезки Лены греки целую войну устроили. А тут всего-то ее украли. Да и до Нижнего не так много осталось. Так сказать, два в одном. Признайся, Игнат, Паскаль тебя переиграл и уничтожил. Усмехнулся он. Тимоха, попробуй еще разок до них докричаться. А толку-то? Логично ответил тот, но все-таки полез за радиотелефоном. Безуспешно связаться с Паскалем они попытались еще у моста. Убедились, что тот находится в приличном состоянии и здраво рассудили. Чем бить ноги, лучше подождать. И на обратном пути, когда оставалась примерно половина. «Первый-первый! Я странник, прием!» Раз за разом повторял Тимоха, делая голос все громче, чтобы совсем уж зло крикнуть. «Паскаль, в рот тебе ноги! Я ведь тебя найду и кишки на забор намотаю!» И другим обычным тоном. Все, окончательно сдохло. «Предсказуемо!» — кивнул Ташкент, напомнив о прежних проблемах с устройством. «Поменять надо было!» «Ну а я что? Паскаль божился, лучшую дает из тех, что имеются! Вот тебе и вся мозаика!» «Не верю!» — пасечник помотал головой. «Во что ты не веришь?» — не понял его рыжий. «Нормальный Паскаль человек, и не мог он нас вот так бросить, явно что-то случилось!» «Это потому, Женя, что ты никогда бы так не поступил, вследствие чего и от других подлянок не ждешь. Вроде и мужик уже в годах, а жизнь ничему не научила», — отреагировал Тимоха. «Сдается мне, через дня 4 пулемет у одного из них будет с укороченным стволом и без приклада. Тимоха, может, сразу займешься, чего время тянуть? У меня в мультитуле и напильник, и пила имеются». И хитства в голосе Ташкента хватало. Тимоха в ответ продемонстрировал кукиш. «Не дождешься, мол». И, обращаясь к Игнату, сказал. «Эка у тебя его разбарабанило». Игнат, задрав штанину, разглядывал распухшее колено. «Ты не дрейф, старшой, не бросим», — успокоил он. «Тут недалече деревня, доковыляешь до нее как-нибудь. Да и мы, если что, поможем, там и отлежишься. Глядишь, заодно и харчами разживемся. В дороге понадобится. Даже если в ней никого нет, что-то должно найтись на тех же огородах». «Я на обратном пути лосиные следы видел», — встрепенулся рыжий. «Если добудем, все проблемы сами собой отпадут». «Точно лосиные?» Тимоха, забавляясь, смотрел на него так, как будто пытался уличить во лжи. «Я тебе что, врать буду?» возмутился Николай. «Ты еще скажи, что я их с кабаньями перепутал. Во-первых, у лося они крупнее, а еще боковые пальцы от копыт сзади. Я даже больше скажу, бык это был». «Шучу я, Коля, шучу». Тимоха взъерошил ему волосы. «И насчет кабана тоже, кстати. Мысль дельная. Развелось их сейчас. Да и баранчиками на мягких лапах брезговать не станем, ежели попадутся. Короче, с голода не сдохнем», — сделал вывод он, чтобы снова переключиться на Игната. «Что молчишь-то?» «Земля круглая», — только и ответил тот, размышляя над тем, что теперь у него одной задачей становится больше. Такие вещи спускать нельзя. И все-таки в предательство, как и пасечнику, ему до конца не верилось. На что надеется Андрей? Что на пути к Нижнему они дружно сдохнут? Да и люди, которые оставались рядом с Паскалем, уже никогда не будут относиться к нему как прежде. Откуда у них теперь возьмется доверие? Единственное объяснение — гормоны полностью взяли мозги Андрея под свой контроль. «Движение 3 часа!» Группу вооруженных людей, пересекающих бывшее когда-то возделанным поле, первым увидел рыжий. Человеческих фигурок Игнат насчитал 10-15. «Мимо нас должны пробежать», — некоторое время спустя сделал вывод Тимоха. «Что-то мне подсказывает, что нам лучше сделать вид, будто нас здесь нет». «Рыжий, надень шапку. Демаскируешь». Коля уже начал повязывать бандану, когда сообразил. Тимоха шутит и не остался в долгу. «Пулемет свой землей присыпь! И от одной твоей лысины бликов достаточно!» Намекая на то, что Тимоха только что прошелся по оружию промасленной тряпочкой. «Непрофессионально бегут», — пренебрежительно покривился Ташкент. «Как бараны в кучу сбились». Игнат машинально кивнул. «Верно подмечено. Интересно, куда они торопятся?» Тимоха к тому времени нарочито кряхтя улегся на землю и сопровождал их стволом печенега. «Между прочим, физподготовка у Андрюхи на уровне». И действительно, бегущий впереди всех Паскаль то и дело оглядывался назад, чтобы не отрываться от остальных слишком сильно. «Есть такое дело», — согласился с ним Ташкент. «Тимоха, когда мимо пробегать будут, крикни, что мы свои, чтобы с дуру палить не начали. С них недоделанных команда останется. Ты с Паскалем частенько лаялся, он твой голос хорошо должен помнить». «Сам и ори», — невозмутимо ответил тот. «Мое дело — давить противника плотным и метким огнем». И все-таки, когда вся орава поравнялась, крикнул. «Андрюха, куда так несетесь? Возьмите нас!» «Техника безопасности написана кровью», — усмехнулся Ташкент, наблюдая за тем, как быстро все рухнули на землю, и куда громче. «Паскаль, гадом буду! Свои!» «Что с коленом?» — первым делом поинтересовался Андрей, задержавшись взглядом на толстой повязке, которую Игнат наложил, чтобы зафиксировать сустав. Подвернул неудачно. «Что случилось у вас?» «Выходы грибницы на поверхность неподалеку нашлись, пришлось оттуда ретироваться, чтобы не рисковать. Встали вон в той роще», — указывая направление, мотнул Паскаль головой. «Наблюдателей поставили, надеясь вовремя перехватить. Не было у вас других путей, либо по берегу реки, либо через наш лесок. Но то ли прошляпили, то ли вы дружно в ниндзя решили податься, а тут выстрелы, и мы сразу на выручку». «Выстрелы?» — Игнат с Тимохой и Ташкентом дружно переглянулись. «Да?» — подтвердил Паскаль. — Плотненько так, причем с пулеметной очередью. У нас сомнений и не осталось. — Возможно, ландшафт такой, что не услышали, — предположил Ташкент. — Было как-то, — начал он, когда Паскаль его перебил. — Почему на связь не выходили? У меня человек от рации не отлучался. — Пытались? — ответил за всех Тимоха. — Но с тем барахлом, которое ты подсунул, попробуй куда-нибудь дозвонись. — Я же тебе говорю, лучшее! Зло перебил его Паскаль. «Ладно, объяснились, об остальном на месте поговорим. Мост, кстати, как?» «Цел», — сказал Игнат. «Тогда сейчас наших вызову, обстановку объясню, подъедут и сразу к нему отправимся. Чего время терять?» Паскаль глядел на его колено. После нескольких безуспешных попыток выйти на связь, Тимоха предложил. «С нашей попробуй. Только аккумулятор смени, сдох, чтобы через какое-то время предположить. Может, аномалия какая-то?» «Ты еще скажи, грибница виновата», — съязвил Ташкент. «Кстати, а почему и нет?» — оживился пасечник. «Помнится, был у нас в чем-то похожий случай». «Еще один!» — открыто поморщился Паскаль. «Давайте уже убираться отсюда, не нравится мне это соседство». Он смотрел в сторону прежней стоянки. Место, которое они выбрали для ночлега, было превосходным. Когда-то посреди бескрайних полей здесь располагалось фермерское хозяйство. Большой на два этажа жилой дом, флигель, баня, колодец, складские помещения, мастерская, ангары с инвентарем и сельхозтехникой. Фруктовый сад, где ветви яблонь сгибались под тяжестью фруктов. За несколько лет все пришло в запустение, но не настолько, чтобы от души не порадоваться. Повезло. Игнат с Паскалем сидели в стороне от всех и разговаривали. Подобные беседы не были редкостью, когда Андрей о чем-то советовался, спрашивал его мнение или чем-то интересовался. «Как думаешь, стоит здесь задержаться на пару дней?» Паскаль грыз уже которое по счету яблоко. Игнат пытался от него не отставать. «Конечно». Игнат даже не задумался. «Когда еще в другой раз что-нибудь подобное встретим?» «Вот и я так думаю. Отоспимся в нормальных условиях, в порядок себя приведем, водила транспорт подшаманят. Уже не единожды об этом разговор заходил». И перевел разговор на другую тему. «Игнат, сознайся». «В чем именно?» «Наверняка ведь решил, что вас бросили. И не ты один». «Была такая мысль». Не стал лгать он. «Без уверенности, но была. Ты бы и сам так подумал на моем месте». «Скорее всего», — кивнул Паскаль. «Но уединились мы не для этого». «И для чего же тогда?» Единственное, что пришло в голову Игнату, речь пойдет о Лене. И тем неожиданней было услышать. «Что ты думаешь насчет того, если я тебе, так сказать, делегирую свои права?» Игнат и не нашелся вначале, как ответить. А Паскаль продолжал. «Немало думал над этим и пришел к выводу, что так будет лучше для всех. Как ни крути, но постоянно получается так, что я не больше, чем посредник. Ты решил, а я от своего имени распорядился». «И чем тебе нынешняя ситуация не устраивает?» «Тем, что не всегда на это будет время. Скажи мне еще, что я не прав». Игнат пожал плечами. «Иногда промедление действительно стоит жизни и смерти. И дело даже не в том, чтобы мгновенно принять самое правильное решение из всех имеющихся. Главное — начать действовать вовремя». «Сейчас удобная ситуация», — гнул свою линию Паскаль. «Соберем народ и объявим». «И чем обоснуешь?» «Да хотя бы тем, что опыта у тебя куда больше моего. Хочешь правду?» «Говори». «В принципе, меня полностью устроило бы, если по нашему прибытию в Нижний ничего не изменится. Безусловно, если ты согласишься сейчас. Ну так что?» Игнат увидел проходившую вдалеке Лену и поймал себя на том, что улыбается. За время знакомства с ней их было больше, чем на несколько предыдущих лет, — невольно подумал он. И еще, чем бы ни обосновывал Паскаль свое решение, согласись, Игнат, станет куда проще сохранить ее живой, если что-то пойдет совсем не так. «Собирай народ. Единственное. Что именно?» «Приедем в Нижний и уже в нем окончательно решим насчет дальнейшего. Связывать себя надолго Игнату не хотелось. Мало ли как сложится остаток пути». «Договорились». Андрей подставил ладонь, дождался, пока Игнат по ней хлопнет. «Жди здесь, сейчас все организую. Между прочим, связь проверил, и выясняется следующая картина». «Ну-ка, ну-ка». Это было важным. «Рабочие они, но почему-то берут не больше, чем на полкилометра максимум, вместо положенных 60. Такого не было, когда выезжали. Да и тогда возле моста сколько там было?» «Не меньше 5». «Согласись, тревожная тенденция. Эдак вскоре проще докричаться будет. А я-то всю голову ломал. Чего это вдруг эфир стал пустынным? Ни новостей тебе, ни музыки. Неужели, подумал, всем радиостанциям хана, причем сразу? Оказалось, наши собственные виноваты. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?» «Я не радиотехник, Андрей, а потому не малейший». «Почему-то считал, ты все знаешь и все умеешь», — пошутил Паскаль. «Ладно, жди. Кстати, что с коленом?» «Как будто бы лучше». Игнат не был уверен. Подошел Тимоха. Уселся рядом, проводил взглядом Паскаля, взял из кучи на столе яблоко, смачно откусил от него, когда, наконец, спросил. «По какому поводу секретничали на этот раз?» Игнат скрывать не стал. «Давно была пора», — неожиданно обрадовался Тимоха. «Паскаль неплох, но до тебя ему еще далеко. Кстати, не удивляйся, что твой фан-клуб окажется куда больше, чем ты думаешь», — подмигнул он. «Хочешь правду?» «Чержишь-то? О серьезных вещах речь идет». «Своим мыслям. Ты говори, говори». «Общались мы с Ташкентом на эту тему с достойными людьми. Так вот, никто слова против не вякнул. Наоборот, двумя руками за. А остальную шушеру и во внимание можно не принимать. Главной проблемой, зная, извини, твое чистоплюйство, было тебя убедить. Но Паскаль сам все сделал. Честь ему и хвала. Я тебя, конечно, люблю, но не совсем чтобы очень. Всей душой, без остатка, по-настоящему, я смогу полюбить только мужчину, для которого стану единственной навсегда». Вспоминая недавнее собрание, Игнат лежал на широкой мягкой постели со свежим бельем. Оно получилось быстрым, и, по мнению Игната, Паскалю должно быть в какой-то мере обидно. Наверняка он рассчитывал, придется убеждать сомневающихся, а тут как будто зачитали приказ, поставили в известность, и все разошлись. Вероятно, по той причине, что народ торопился вернуться к отдыху. Когда еще подвернется возможность не спеша помыться в бане, постираться, привести вещи в порядок, да и просто прийти в себя после жестких скамеек, бесконечной тряски и колом стоящей от пота и пыли одежды. «Что ты молчишь?» Игнат занимался тем, что любовался фигурой девушки, которую ничего не скрывала, но ответил охотно. «А что я должен делать?» «Сказать что-нибудь». «Романтическое?» «Нет, про погоду». Игнат притянул Лену к себе. «До сих пор не верится, что я трахаю такую классную тёлку». «Думаешь, я ожидала чего-то другого?» Лена безуспешно сделала вид, как будто обиделась. «Значит, я угадал твое желание». «Не поняла». «Я сказал именно то, что ты от меня и ждала». «Да ну тебя!» «К другому уйдешь». «Не дождешься. И тебя не отпущу, даже не надейся». «Не надо меня отпускать. Мне с тобой хорошо. Ты лучше скажи, где ее взяла». Игнат провел ладонью по простыне. Новенькой, с яркими принтами, приятно пахнувшей, впитав в себя ароматы цветов и трав, когда сушилась после стирки. У Лены в рюкзаке обнаружился целый комплект. Все как и положено. Простыня, наволочки и проклятый всеми людьми без исключения пододеяльник. «Купила? Где же еще? В Тарасове. Лежала до поры. Пропылиться успела. Едва отстирала сегодня». «Ты умеешь удивлять». «Игнат, я девица на выданье, и это мое приданное. Когда ему придавали значение, оно могло быть любым. От городов, имений до коровы, пары овец или прялки. Но во всех случаях, без исключения, в нем присутствовало постельное белье. Получается, я тобой насильно женат». «Губу не раскатывай. Просто когда еще такой случай подвернется? Знаешь, о чем я думаю?» «О чем?» «Как тут хорошо. Тихо, спокойно. А когда вспоминаю, что еще и завтра здесь будем, сразу настроение поднимается». «Хорошо. Не мог не согласиться, Игнат. И насчет настроения ты права. Оно улетучилось мгновенно, когда после стука в окно послышался голос Ташкента. «Игнат, Боре плохо». «Кому?» Не сразу понял он. «Тимохе». «А ведь верно, я до сих пор не знаю его настоящего имени». Спешно одеваясь, думал Игнат. «Все Тимоха, Тимоха». «Что с ним?» Несколько часов назад они парились в бане, и тут выглядел совершенно здоровым. «Она самая», — сказал Ташкент, заставляя Игната вздрогнуть, ведь речь могла идти только о черной плесени. «Жди». «Смотрю, Боря на глазах захандрил», — по дороге рассказывал Ташкент. «То, как и обычно, шутил, не умолкая, и тут встречаю его, а он мрачный, как смерть. Что говорю ему? Печальный демон дух изгнания вдруг загрустил. Как будто бы поводов нет. Сам рассуждал, доберемся в Нижний, таких дел с Игнатом наворотим, а он мне: «Все, Паша, отворочил я свое, закопать не забудьте, не хочу, чтобы собаки сожрали». Вот такие дела. Тимоха сидел за столом, уперев в него локти и обхватив ладонями голову. Пулемет находился рядом под правой рукой. Рядом с немудренной закуской стоял алюминиевый термос с достаточным количеством жидкости, чтобы упиться и на время забыть. В любой миг к тебе заявится безобразная старуха в саване и с косой. Он молча смотрел на то, как Игнат подошел к столу и уселся рядом. «Что это?» — спросил Тимоха, когда Игнат поставил перед ним фляжку. «Ром? Колумбийский?» — добавил он, как будто этот сорт способен излечить от болезни, лекарств против которой нет. Тимоха свинтил крышку, понюхал содержимое, закрутил обратно и отодвинул фляжку в сторону. «С лялькой своей выпьешь, нечего переводить». «Тогда спирт». Он был точно в такой же емкости. «Спирт пойдет», — кивнул Тимоха. «От этого дерьма, настоянного на дерьме», — он покосился на термос, «чувствуешь себя, как будто и сам становишься дерьмом. Выпьешь со мной?» «Немного. Люди на мне». «Понимаю». Тимоха был уже пьян, но говорил твердо, и движения у него были уверенными. «Ну, за то, чтобы другим повезло». Он выпил неразбавленный спирт так, как пьют воду, не задерживая дыхание и не морщась, когда оторвал кружку от губ. С хрустом отгрыз от луковицы, перед этим макнув ее в соль, и снова замер, глядя на что-то, видимое только ему. Игнат влил в себя свою порцию молча. «Знаешь, чем я себя утешаю?» — наконец заговорил Тимоха. «Молодого здоровенного мужика, прошедшего и Крым, и Рым, которому не посчастливилось выиграть в лотерее». «Откуда мне?» — только я и ответил Игнат. «Возможно, оно и к лучшему. Ты же знаешь, куда катится этот мир и что он вскоре будет собой представлять. И еще одним. Копаюсь в памяти и как будто бы стыдиться нечем. Всякое бывало, но гляжу я сейчас. Чиста у меня совесть, чиста. Если там наверху действительно кто-то есть... Глаза прятать не стану. А вообще плакать хочется», — честно признался он. «Приходят тут, чтобы выразить сочувствие. Рожи трагические кривят, слова им подстать говорят. Да всем похер, что через дня три Тимохи не станет!» Он с размаха ударил кулаком по столу, заставляя подпрыгнуть все, что на нем было. И еще Тимоха сознательно увеличил себе срок, прекрасно понимая, столько ему не прожить. «Реально, Игнат, какие люди у нас подобрались? Да мы бы горы свернули, а?» Тимоха припал к фляжке. Занюхал рукавом, потянулся к закуске, махнул рукой и погладил пулемет. Игнат знал, в подобные минуты не редкость, когда начинается стрельба. «Почему другие должны жить, а я умереть? Почему? Чем они лучше меня? Так пусть эти суки уйдут вместе со мной, все равно подыхать. Уважаю тебя», — снова заговорил Тимоха. «Слов лишних не говоришь. Да и какие сейчас они могут быть? Ты иди, Игнат, иди. Не хочу, чтобы меня в соплях видел. О людях позаботься, пулемет в хорошие руки потом пристрой и Лену не обижай. Хорошая она девчонка и хотя бы кусочек нормальной жизни заслужила». К утру Тимохи не стало. Прямо за столом. куда он внезапно уткнулся лицом. Через сутки во время очередной стоянки, тоже под утро, погиб Ташкент. На ночлег они встали в основном в бару на берегу крохотного лесного озера. Денек выдался на редкость жарким. Дорога, как и обычно, пыльной, и, глядя на чумазую Лену, Игнат пошутил. «Ты сейчас на улучшенную копию молоденькой Холли Берри очень похожа, только похудевшую», намекая, что у актрисы примесь африканской крови. «Ты бы только знал, как я ненавижу эту проклятую пыль!» — пожаловалась в ответ Лена. «Она повсюду, в одежде, в волосах, скрипит на зубах, и такое ощущение, что внутри кроме нее ничего уже не осталось». «Помоемся», — пообещал он. «Заодно и стирку устроим, как только наша очередь подойдет. Ты уж потерпи». Озеро могло вместить всех сразу, но было бы верхом неблагоразумия оставлять лагерь без охраны. Понимая, что все без исключения испытывают то же, что и Лена, Игнат себя и оставил, помимо Ташкента с Паскалем. «Только представь», — продолжил он, — «скоро стемнеет, и мы, обнаженные и беззащитные, окажемся посреди всех опасностей ночного леса. Ну, романтика же! Нам главное на обратном пути в чё-нибудь дерьмо не вляпаться, а его вокруг лагеря к тому времени будет хватать с избытком», — прагматично закончил Игнат. «Хотя, если желаешь, иди сейчас. Вон девчонки на дальнем краю плещутся». «Нет, я вместе с тобой. Чтобы ночь, звезды и любимый мужчина...» Вода была не по-сентябрьски теплой, и из нее не хотелось вылезать. Когда они, наконец, оказались на берегу и оделись, откуда-то из деревьев вынырнул Ташкент. «Уирист», — прокомментировал его появление Игнат, заставляя Павла хохотнуть. «Не я один», — заявил он. «Андрюха, покажись, они уже шмотки напялили. Слово-то какое вспомнил». Снова засмеялся он. «И много там вас таких прячется?» — с иронией спросил Игнат, когда появился тот. «Все закончились», — заверил Паскаль. «Посидим?» «Разговор имеется». «Как будто бы нет. Место уж больно живописное. И тишина... благодать-то какая. Жаль, костер развести нельзя», — ответил за него Ташкент. «Тишина», — согласился Игнат. «Особенно ценная после грохота дизеля в течение долгого-долгого дня». «Присаживайтесь, гости дорогие», — гостеприимно указал он на траву. «У меня для вас и гостинчик имеется, чтобы продемонстрировать фляжку». «Ну, мы тоже не с пустыми руками», — Паскаль извлек пачку сигарет. «Есть желающие?» «Ой, я буду», — потянулась к ней Лена. «Так ты, оказывается, куришь», — делано ужаснулся Игнат. «Блин, на ровном месте прокололась». Но сигарету все-таки вытянула, чтобы после первой затяжки пожаловаться. «Голова закружилась». «Это еще не все», — Ташкент зашуршал фольгой. «Маленькая, правда, но мы с мужиками и рукавом занюхаем». «Шоколадка!» — восхитилась девушка. Вспомнив однажды сказанное Леной, Игнат многозначительно прочистил горло. «В строгости ты Лену держишь», — покачал головой Паскаль. «Ладно, сигареты с выпивкой, но шоколад почему нельзя?» «Долго объяснять», — сделал попытку выкрутиться Игнат. «Так что вы тут делали?» Чтобы увести разговор в сторону, поинтересовался он, сделав скромный глоток и передавая фляжку. «На всякий случай Мирон как будто бы кого-то увидел. Далеко и не совсем уверен, но мало ли», — пояснил Ташкент. «Убедил. Не замерзла?» «Есть немножко». Лена зябко повела плечами. «Сейчас мы это дело поправим», — снял куртку Ташкент. «Когда еще за красивой девушкой придется поухаживать?» «Спасибо. Шоколадку кто-нибудь будет? А то совсем немножко осталось». «Ты ешь, ешь», — начал убеждать ее Андрей. «Пить отказываешься, так хотя бы ее. Крепкий, кстати, зараза. Игнат, что это?» «Колумбийский ром». «О, как!» — наигранно удивился Ташкент. «Вовремя мы с визитом нагрянули. Кстати, хотите забавную историю расскажу? И связана она тоже с ромом». «Конечно!» — энтузиазма в голосе Лены было хоть отбавляй. «Тогда слушайте. Дело происходило в Питере, и выступала у нас на разогреве одна банда. Перспективные ребята, они пионеры, и лобают без всякой лажи, но вокалисту Лавры Джиджи Алина все не давали покоя». «Постой», — перебила его Лена, — «а как у тебя фамилия?» «Хлебов». «Так ты, оказывается, тот самый Павел Хлебов и есть?» «Был». «Обалдеть! А я-то все думала, лицо у тебя знакомое, и никак понять не могла, откуда». Открытие и для Игната стало неожиданностью. Он взглянул на Паскаля, заставив того кивнуть. «Давно это было», — вздохнул Ташкент. «Теперь я только на этом играю. Побарабанил он по автомату пальцами, где из пяти не хватало мизинца и безымянного. А петь после одного случая вообще не могу себя заставить. Ну, так слушайте. «Как же мы замечательно посидели!» — сказала на обратном пути Лена и почему-то загрустила. «Ты чего вдруг?» — приобнял ее за плечи Игнат. «Не обращай внимания, нехорошее вспомнилось», — призналась она. «Не скажешь?» «Скажу. Почему вокруг меня не всегда были такие мужчины, как вы?» «Это какие?» «Чуткие, заботливые, они...» Лена не договорила. Но что Игнату хотелось меньше всего, так это чтобы она продолжала. Ему долго не удавалось уснуть. Вначале разболелось колено, затем нахлынули далеко не радостные воспоминания. Вслед за этим началась гроза, а под громовые раскаты «попробуй усни». И только шум от проливного дождя помог забыться. Ненадолго его разбудила Лена. «Игнат! Игнат!» — на ухо шептала она. «По-моему, там что-то происходит». «Что именно?» — мгновенно проснулся он, повьевшийся в кровь привычки хвататься за автомат. «Не знаю, шаги какие-то непонятные. И еще мне показалось, кто-то простонал». Такие вещи игнорировать было нельзя, даже если Лене с просонья что-то почудилось. «Затаись и лежи, что бы вокруг ни происходило». Они спали в палатке под раскидистой сосной, немного поодаль от остальных. Впрочем, как и другие сложившиеся пары в заполненных людьми кузовах КАМАЗов, личная жизнь получается не слишком. И первым, что увидел Игнат, осторожно из нее высунувшись, были метнувшиеся тени. Он едва не взвыл от боли по дороге к соседнему дереву, совершенно позабыв о состоянии колена. Помедлил миг, опершись плечом на его ствол, дожидаясь, когда вся троица окажется между машинами, и начал. От бедра, не жалея патронов, поведя стволом на уровне груди, зная, что не промахнется, потому что дистанция была его. Двоих Игнат зацепил качественно, и за них можно было особенно не беспокоиться. Но третий наверняка тоже раненый. Рыбкой влетел под дальний от Игната КАМАЗ, отыскав себе укрытие за колесами. Рухнув на землю, Игнат прокатился по мокрой траве, оказался за еще одним деревом, меняя магазин, отбросив частично опорожненный в сторону. Останется жив — найдет. Нет, на том свете выдадут новый. Ответные пули ударили практически сразу по месту, где он только что находился. «Опытный гаденыш», — злощерился он, тщетно пытаясь увидеть противника. Игнат был не единственный из тех, кто вовремя проснулся, чтобы защитить лагерь. К автоматным очередям в стороне присоединился характерный звук от печенега, доставшийся пасечнику в наследство от Тимохи. Выстрелив под грузовик несколько раз, Игнат бросился к машине, моля небеса сразу о нескольких вещах, чтобы и нога не подвела, и свои не спутались с чужими. А еще был шанс нарваться на встречную пулю. Но приходилось рисковать. Если этот тип по-прежнему жив, он может устроить немало неприятностей до момента, когда его обнаружат. Обошлось. Глядя на мертвое тело, подумал он, но на всякий случай подстраховался, поднеся автоматный ствол вплотную и дважды нажимая на спуск. «Игнат, ты?» — вынырнув из-за грузовика, спросил Рыжий, и, не дожидаясь ответа, снова исчез. Каких-то пара минут и стрельба переместилась в сторону озера, что наверняка говорило. Паскаль, собрав вокруг себя людей, кого-то преследует. Даже отсюда Игнату были слышны его команды. Следовало бы им помочь, да и вообще взять командование на себя. Но он продолжал стоять, прислонившись спиной к заднему борту, полностью перенеся вес тела на здоровую ногу. Колено дергало острой болью, заставляя его каждый раз морщиться. Лагерь заполнился возбужденными и женскими голосами, а кто-то из них горько плакал. «Ну вот, кому-то не повезло», — вздохнул он. «И наверняка не единственному». «Болит?» — Лена появилась внезапно не менее Рыжего. Игнат хотел сказать в ответ что-нибудь бодренькое, но не получилось. «Болит», — честно признался он. «Давай я тебе до кабины помогу добраться. Присядешь, и тебе легче станет». Она попыталась просунуть голову ему под мышку и испуганно вскрикнула, обнаружив высунувшуюся из-под машины ногу убитого Игнатом человека. «Его уже можно не бояться», — успокоил он. Помощь Лены была мизерна, но приятна. «Тяжело чувствовать себя инвалидом». Получилось как жалоба, и ему стало за себя немного неловко. «Главное, живой. Мне так за тебя было страшно. Обязательно ведь в самую гущу полезешь». «При всем желании не вышло бы», — невольно улыбнулся он. «Ты на всякий случай собери вещички. Возможно, нам придется срочно отсюда уезжать». «Андрей к нам идет». «Вижу». Паскаль все еще был возбужден недавним боем. «Как будто бы никто не ушел», — первым делом сообщил он. но до конца не уверен. Потерь много? Точное количество пока не знаю. Обоих часовых ножами сняли, и в перестрелке тоже есть. Ташкента убили. Через паузу сообщил он таким тоном, как будто в смерти была и его вина. «Как Ташкента?» Недоуменно тряхнул головой Игнат, словно Павел был заговоренным. В голове не укладывалось. Матерый волчара и с опытом не меньше, чем у Игната. «По-глупому, его Мирон за чужака принял. Сейчас пойди, волосы на голове рвет, и не только там. Вот такие у меня помощнички». С грустью закончил он, мол, что же тогда говорить про остальных. «Точно убили?» Игнату все не верилось. «Точно. Не в утешение, но одного удалось захватить живьем. Рыжий постарался. Прострелил ему ноги и прикладом по морде нехило съездил. Когда тот в себя начал приходить и попробовал огрызнуться. Зубов почти не осталось, но говорить может. Наверняка у него что-то интересное есть поведать». «Сначала к Ташкенту», — сказал Игнат.